Глава 32. Бонус. После событий по спасению магии этого мира прошло уже 5 лет. Я сидела в кресле на берегу моего озера. Мне было спокойно. Те, кто за мной охотился, пойманы. Ни Дарий, ни фанатики больше меня не побеспокоят. Сейчас я совершенно счастлива. Мало того, я научилась иногда видеть свое будущее. Точнее, не совсем свое, а людей, которые могут на него повлиять. Раньше мне это было недоступно, но я расту как видящая и обучаюсь все большим вещам. Я еще несколько раз была в прошлом и училась у самой Катарины. Правда, эти переходы плохо сказывались на моем здоровье, и я была вынуждена их прекратить. «Тара, милая, ты не устала? Может, пойдем в дом?» «Нет, Максимилиан, ты же знаешь, я могу сидеть так часами и созерцать рыбок. Они такие смешные, я их покормила». «Но на улице уже прохладно, а тебе нельзя мерзнуть», — возразил Макс. «Тогда я хочу горячий чай и теплый плед. Сделаешь?» — спросила у него и состроила умилительные глазки. «Вечно ты из меня веревки вьешь», — ответил мне, усмехнувшись. Максимилиан подошел ко мне, наклонился и поцеловал в уголок губ. «Люблю тебя», — прошептал он тихонько и пошел в дом. «А я тебя». Прошептала ему в ответ и улыбнулась. Мы с Максимилианом встречались все это время, с момента, как он предложил мне стать его девушкой. Наши отношения были чудесными. С ним мне комфортно и хорошо, а еще я чувствую себя защищенной. Лишь с ним я могу позволить себе быть слабой. С момента, как он начал жить у меня в домике, все так и продолжилось. Сначала мы встречались и спали в разных спальнях. Это был чудесный романтический период. Порой Максимилиан уезжал по работе, и я оставалась одна. Тогда, чтобы не скучать, я погружалась в учебу и работу в департаменте магии. А когда он возвращался, и всегда непременно с милым подарком для меня, то у нас снова начинался романтический период ухаживаний. Мы вместе уже 5 лет. И сегодня я хотела рассказать ему важную новость. Вот только никак пока не могла собраться с духом. Я познакомила его с Лидией. Она от него в восторге. Он очень ей понравился. Лидия была готова сосватать меня за него прямо в момент нашего знакомства. «Тара, не упусти мальчика, он шикарен, отличная пара для тебя». «А как он смотрит на тебя?» — произнесла она мечтательно. «Тетушка, ну о чем вы говорите? Мы пока просто дружим», — ответила ей возмущенно. «Вот так просто дружить будете, уведут его у тебя. Как есть, говорю, уведут. Такой экземпляр, да еще и холостой. Эх, где мои годы? Я бы сама за ним приударила», — сказала она с мечтательным вздохом. «Если уведут, значит, он и не был моим. Зачем мне парень, которого так легко увести?» «И то верно. Но ты все равно подумай хорошенько», — поучала она меня. Я только улыбалась на такую ее активность. «Лидия милая, но иногда сильно на меня давит, а я такого ой как не люблю». Ко мне вернулся Макс с моим любимым теплым пледом и 2 чашками ароматного чая. Кстати, этот плед он мне и подарил в одно из своих возвращений после работы. Он аккуратно накинул на меня плед, практически завернув меня в него с головой. Дал мне в руки кружку чая, сел в кресло и усадил меня к себе на колени. «Замерзла?» — спросил он, прикоснувшись своей щекой к моему лицу и, видимо, почувствовав холодный кончик носа. «Есть немного», — ответила и отпила чай из чашки. «Ты упрямая», — сказал мне с улыбкой в голосе. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Он напрягся, сильнее обнял меня, прижал к себе. «Рассказывай». Я услышала в его голосе напряжение. «Странно, чего же он ожидает от меня услышать? Почему ты стал таким напряженным? Я что-то не то сказала?» «Я опасаюсь, когда девушка говорит подобную фразу», — ответил он мне честно. «Что? Я думала, что я у тебя первая девушка, с которой ты встречаешься. Ты ведь сам об этом рассказывал», — сказала ему, притворно обидевшись. «Тара, милая, я не обманывал тебя, так и есть. Ты первая, единственная и любимая. Но по работе чего мне только не приходится встречать?» «Понятно, но по работе незнакомые тебе люди. А меня-то ты уже 5 лет знаешь и все равно ждешь от меня подвоха?» Милая, с этой фразы девушка старается начать важный разговор. «Я люблю тебя, ты знаешь это. Но, наверное, где-то в глубине души боюсь тебя потерять. Боюсь, что надоем тебе, и ты меня оставишь. Может, поэтому я так отреагировал. Ответил мне Макс задумчиво, почесывая подбородок. Вряд ли я куда-то от тебя смогу деться. Тем более сейчас. Я тоже тебя люблю. Рассмеялась. Что это значит? У нас будет малыш. Я беременна. Уткнулась лицом в его шею. «Что? Это правда?» — закричал он. Затем вскочил со мной на руках и крепко сжал меня в своих объятиях. «Ты сделала меня самым счастливым мужчиной на планете!» Он раскружил меня, радостно смеясь. «По какому поводу столько радости?» — прервали нас друзья, которые пришли к нам в гости. «У нас скоро свадьба!» — ответил Максимилиан радостно. «Ну, наконец-то ты уломал эту строптивицу!» — ответил Брук и показал рукой жест одобрения. «А еще у нас будет малыш!» — продолжил рассказывать Максимилиан с улыбкой от ушей. «Ура! У тети Тары родится малыш, прямо как у мамы!» — закричал малыш Альбы и Брука. Я смутилась. Я тут не знала, как Максу сказать, а сейчас уже и друзья знают. «Мои поздравления, Тара, Максимилиан!» — ответил Михаэль и пожал руку Максу. Второй рукой он обнимал свою жену, которая была беременна уже на большом сроке и совсем скоро должна была рожать. Тогда, давно, Михаэль сопротивлялся этому браку. Он упорно считал, что любит меня. Но его привязанность и влюбленность со временем прошли, а свою жену он полюбил по-настоящему. Позже он принес мне извинения за свое поведение и сказал, что я была права, потому как его Мартина послана ему самой богиней. Он со своей жены пылинки сдувал и носил на руках, и был по-настоящему счастлив. «Я так понимаю, что вы еще не решили, как отмечать свадьбу?» — спросил Гантер. Гантер после близкого знакомства со мной все больше и больше узнавал не только обо мне, но и моем окружении. И был буквально поражен очарованием Ники. Через какое-то время он попросил меня их познакомить. Я не стала возражать, только предупредила, что если он обидит мою подругу, то будет иметь дело со мной. И я не посмотрю, что он глава теневых структур. Видящая я или как? Ника ни в какую не хотела встречаться с Гантером. На какие уловки он только не шел, чтобы завоевать ее любовь, всячески подстраивая ситуации таким образом, чтобы они пересекались как можно чаще. Через 2 года настойчивых ухаживаний Ника наконец сдалась, и они сразу же поженились. Ох, и празднество тогда было, есть что вспомнить. Гантер не стал упускать эту возможность и постарался привязать к себе любимую всеми возможными способами. Вот только малышей у них пока не было, но Гантер очень ждал этого момента. Этот наивный еще не знает, что не зря мы учились в академии. Ника варит себе отвар, чтобы пока не родить малыша. Решила, что они сначала должны пожить для себя. Я улыбнулась, вспоминая эти события. Ко мне подошли Ника и Альба, обнимали и поздравляли меня. А Брук, Марк и Гантер поздравляли Макса. Спустя пару месяцев состоялась наша свадьба. В ней участвовало так много народа, что казалось, праздник организован не для меня с Максом, а для всех остальных. Но неважно, мы оттуда сбежали и отправились в путешествие вдвоем на остров влюбленных. А вскоре у нас родилась дочь. Максимилиан так сильно любит нашу малышку, что буквально носит ее все время на руках. Чувствую, она у нас вырастет избалованной. Кроме Макса, ее еще балует Гандер. Он так сильно хотел своего ребенка, что перенес часть своей любви на нашу малышку. Ника же, видя, как ее муж реагирует на малышей, решилась таки прекратить пить отвар и сразу же забеременела. У них родился мальчик. Гантер был неимоверно счастлив, что у него родился наследник. Хвастался этим, и пока Ника была беременна, строил для них большой особняк, совместное гнездышко. Несколько месяцев до родов он, как курица на сетках, хлопотал, чтобы сделать особняк уютнее. Не скупился на отделку, приглашая самых дорогих и лучших мастеров и дизайнеров. Использовал в отделке только натуральные, но дорогие материалы. Но когда он показывал свое творение Нике, ей понравилось. В этом особняке они теперь жили постоянно. Правда, с рождением сына он не стал уделять меньше внимания моей дочери. Вот так сложилась моя история в этом мире. Конец 2 книги.